Глава 4. На этот раз я удержалась на ногах просто чудом и не сразу поняла, что Сильвии рядом нет. Рыжая с диким криком сама покатилась с лестницы. В коридор тут же выскочили мужчины. «Что тут произошло?» — встревоженно воскликнул Уильямс. «Милана столкнула меня с лестницы!» Со слезами на глазах солгала Сильвия. «Но это же ты сама пыталась меня столкнуть!» В недоумении произнесла я. «Нехорошо лгать!» С укором в голосе проговорил Кортинс. «Хотя о чем я говорю? Ложь для вас привычное дело!» Бросил он на меня взгляд полный ненависти. Адам быстро подошел к постановающей девице. Вслед за ним и Дэвид, который склонился к Сильвии. Муж посмотрел на меня пристально, достал телефон и приказал. «Павел, вызови скорую, у нас несчастный случай. Сильвия упала с лестницы». «Точно, я и забыл об этом. Тогда жду тебя», — отрывисто сказал он, убирая смартфон в карман джинсов. «Павел учился пару курсов медиа, так что первую помощь оказать сможет», — пояснил муж. Я так и застыла на середине лестницы, наблюдая за событиями в холле. На душе было гадко. Мало того, что Кортинс обвиняет меня черт знает в чем, так еще и Сильвия решила подставить. «Я бы на твоем месте выставил бывшую жену из дома. Пусть проваливает к очередному любовнику», — подливал масло в огонь юрист. «Отобрать детей у такой матери-кукушки и расплюнуть». «Дэйв, я сам все решу», — мрачно отчеканил Уильямс. Мне стало еще страшнее. Слезы наворачивались на глаза, но я держалась. Нельзя было показывать, как мне плохо. Нужно искать выход из этой патовой ситуации, куда я сама себя загнала. В холле появился Павел, он склонился над Сильвией, осмотрел ее, ощупал ноги. «Что-то болит?» — спросил он. «Да все тело у меня болит!» — взвыла помощница Уильямса. «Где именно болит?» Довольно холодно переспросил мужчина. Павел осторожно снял с девушки туфли на высоченном каблуке и прикоснулся чем-то острым к ее ноге. «Ой, ты что делаешь, мужлан?» Истерически выпалила красотка. «Что скажешь, Павел?» Обратился к охраннику Адам. «Крови не вижу, открытых переломов тоже. Отеков и гематом не наблюдаю», — сосредоточенно произнес мужчина, продолжая смотреть на девушку. «Но это первичный осмотр. По-хорошему, нужно осматривать Сильвию без одежды». «Совсем обнаглел? Еще и раздеться для тебя. Ты ничего не попутал?» Выдала гневную очередь рыжая, делая попытку подняться с пола. «Вам нужно лежать до приезда скорой», — остановил ее Павел. «Скорее всего, позвоночник не поврежден, но лучше будет не шевелиться. Нужен рентген». «И сколько мне тут лежать?» Возмущенно спросила Сильвия. «В эту глушь скорая приедет наверняка не скоро». «Может быть и так», — согласно кивнул мужчина и посмотрел на Уильяма. «Пострадавшую лучше не передвигать. Если Сильвии холодно, то можно ее прикрыть теплым пледом», — сказал он и бросил насмешливый взгляд на рыжую. В этот момент сработало радио няни. Я повернулась и начала подниматься по лестнице на второй этаж. «Бежите с места боя, Милана!» — язвительно проговорил Кортинс. «А вы предлагаете мне оставить малышек одних?» Показала я ему приемник радионяни, из которого доносились первые звуки детского плача. «Черт, я забыла второй няне!» — устало произнес Уильямс, глядя на меня. «Ты иди, мы сами все решим!» — кивнул он мне и отвернулся. Да, приемни в этом доме оказали просто шикарный. И дальше ничего хорошего ждать не стоит. Я покормила девочек, с трудом справившись с этим непростым делом одна. Как и обычно, покормила малышек вместе, иначе Тоня устроила бы крик на весь дом. А мы и так превысили на сегодня лимит неприятностей. Крошки уснули, а я задумалась о том, что же мне делать дальше. Я сидела в кресле и смотрела на спящих дочек. Когда дверь резко открылась, и в комнату вошел Кортинс. «Ты зря пытаешься встать между Сильвией и Адамом. Не получится у тебя ничего», — С места в карьер начал американец. Они вместе все эти последние месяцы. Именно Сильви поддерживала Уильямса после аварии, пока ты прохлаждалась в Москве. Адам во многом от нее зависит и никогда не оставит ее. Я молча смотрела на мужчину, заставляя держать лицо и не выдать, какие чувства сейчас бушуют у меня в груди. Сидела бы тихо в каморке, которую тебе выделила Сильвия. Так нет, вам с мелкими, видишь ли, мало места. Ты еще пожалеешь, что настояла на своем и переехала в эту комнату. Я вмиг сделаю так, что ты больше никогда не увидишь своих шмакодявок. Продолжал угрожать Кортинс. Сердце сжалось от боли. Только не это, я не смогу без дочек. Они центр моей вселенной. Нет, нельзя показывать свою боль. Нужно быть сильной. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Решила, что скинешь любовницу мужа с лестницы, и Уильямс тут же вернется к тебе? Ошиблась ты опять. Думаешь, почему твой бывший муженек не зашел к тебе? Адам поехал в больницу вместе с Сильвией. Не пожелал ее оставлять. Так беспокоится о своей ненаглядной девочке. Язвительно выдал американец, с пренебрежением оглядывая меня. А ты так и сиди в этой комнате, пока тебя не выгнали на улицу, где тебе самое место. Резко проговорил Кортинс и вышел в коридор, громко хлопнув дверью. Я еще долго сидела в темноте, боясь пошевелиться. Я не верила, что сдуру загнала себя в ловушку. Что же делать? Как мне поступить? Я не сразу поняла, что звонит мой смартфон, который я поставила на беззвучный режим. Я посмотрела на экран и с облегчением выдохнула. Кажется, помощь подоспела. «Привет, Тимыч!» — хрипло проговорила я. «Привет, Милана, как ты?» — озабоченно спросил племянник. «Не скажу, что хорошо», — всхлипывая, ответила я. «Ты плачешь?» — взволнованно произнес Тимофей. «И есть немного», — сказала я, пытаясь успокоиться. «Давай рассказывай, что у тебя стряслось, дорогая тетушка», — властно приказал Тим. «Да как-то все сразу и не задалось у меня. Зря я переехала к Адаму. А сейчас у меня еще грозятся забрать малышек». Опять всхлипнула я. «Милана, прошу тебя, успокойся. Тебе нельзя нервничать. Как там говорят? Вдох-выдох? Дышим ровно. Думаем о маленьких крошках, которые очень нуждаются в маме». Спокойным тоном проговорил племянник, и я послушалась его совета. Через несколько минут я была уже почти спокойна и могла рассказать Тимофею случившееся со мной. «М-да», — задумчиво протянул мужчина. «Завтра утром я заеду к вам. Думаю, нужно поговорить с самим Адамом. А сейчас ты проверь, закрывается ли дверь в твою комнату. Что-то мне подсказывает, что замок должен быть. А потом ложись спать. И помни, ты не одна. Мы поможем тебе, мила». «Спасибо, Тимыч. Ты настоящий друг», — с грустью произнесла я. «Спокойной ночи, Милана, и поцелуй за меня малышек», — явно улыбнулся Ульянов. Как и сказал Тимофей, замок на двери действительно был. И как я его не заметила. Давно нужно было закрыться. Я приняла душ и легла. Уснула, конечно, далеко не сразу. День получился у меня слишком тревожный. Сквозь сон я слышала, что кто-то стучался ко мне, но не прореагировала. Вставать сил не было. К тому же скоро ночное кормление малышек, и мне так хотелось поспать еще немного. Утром мы с дочками проснулись рано. К приходу Василисы я успела покормить крошек. На улице было уже тепло, и мы вынесли детей на балкон. Выходить к завтраку желания не было, но я вспомнила, что утром обещал приехать Тимофей, и все же решилась покинуть свою комнату. В коридоре я столкнулась с Адамом, который выходил из своей комнаты. «Доброе утро, Милана», — поздоровался муж, пропуская меня вперед. «Я стучался к тебе поздно вечером, но ты, видимо, спала». «Да, спала», — сухо проговорила я, вспомнив события вчерашнего дня. «Ты вчера что-то хотел?» «Всего лишь хотел сообщить тебе, что с Сильвией ничего страшного, отделалась несколькими синяками». «Рада за нее», — сказала я и поняла, что действительно рада этому факту. Не хотела я зла рыжей любовнице мужа. Я отстраненно отвернулась от Адама. Не хотела я сейчас с ним разговаривать. Я была зла на него. Уильям с обманом заманил нас в свой дом. И сейчас его юрист планирует, как забрать у меня дочек. «Лана!» — выдохнул мужчина. Быстро привлек меня к себе и прошептал на ухо. «Не сердись. Я позже тебе все объясню. Я точно знаю, что вчера произошло на лестнице». «Откуда?» — так же тихо спросила я. «Там стоят камеры», — ошеломил муж. Быстро поцеловал меня в волосы, вдохнул воздух около моего виска. «Ты так сладко пахнешь, Лана!» В этот момент раздался звонок во входную дверь, и Адам со вздохом оторвался от меня. «Обещаю, мы поговорим», — сказал Уильямс и направился к лестнице. Спускался он довольно медленно. За это время дверь успел открыть высокий, полный мужчина. Видимо, это тот самый Никанор, которого я вчера не видела. «Доброе утро, Адам. Извините за ранний визит, но мы хотели застать вас дома», — произнес Тимофей, появляясь в дверном проеме. «Что-то случилось, что я вам так срочно понадобился?» — удивился Уильямс. «Случилось, но я бы хотел обсудить это наедине», — жестко проговорил Ульянов. «Скажу сразу, что в случае вашего с Миланой развода дело буду вести я и не позволю обмануть родную тетку», — добавил наш семейный адвокат. «В данный момент о разводе речь не идет», — сухо отчеканил муж и перевел взгляд на второго гостя, которого я никак не ожидала увидеть сегодня. «Доброе утро, мистер Уильямс. Вы мне вчера звонили. Я Юрий Калинин, агентство «Люди в черном», — представился друг Тимыча. Я с удивлением смотрела на мужчин, не понимая, зачем Адам звонил Юрию, да и как он вообще на него вышел. «Господин Калинин? Но почему так рано?» Также с недоумением поинтересовался Уильямс. «Это я попросил Юрия сопровождать меня», — перевел стрелки на себя Тимофей. «Мне нужен здравый взгляд на вашу непростую ситуацию». «Даже так? Похоже, что-то вчера произошло, Милана», — развернулся Адам ко мне. «Твоя любовница пыталась столкнуть меня с лестницы», — с вызовом произнесла я. «Одного этого уже хватит для того, чтобы позвать на помощь племянника». Муж скривился от моих слов. Ему явно не понравилось упоминание о рыжей. «Что же, поговорим позже», — тихо сказал Уильямс, а в холл вышел Кортинс. «У нас гости?» — удивился юрист, оценивающе разглядывая мужчин. «Тимофей Ульянов, племянник Миланы, и Юрий Калинин, их общий знакомый», — представил визитеров Адам, не объясняя, зачем и почему те пришли в его дом. «Приглашаю всех к завтраку», — добавил он. «Я только выпью кофе», — покачал головой Тимофей. «И я позавтракал дома», — вторил ему Калинин. «Все-таки вы должны попробовать чудесные булочки, которые готовят по утрам наша кухарка», — с улыбкой произнес хозяин дома. За завтраком мужчины обсуждали мировые новости, а разговор практически велся на отстраненной темы, совсем не касающейся нас лично. «Жаль покидать такую приятную компанию, но у меня назначена встреча на 10 часов, так что позвольте откланяться», — учтиво проговорил Кортинс. Казалось, он расстроился по-настоящему. Скорее всего, американцу хотелось узнать причину визита русских в их дом. Уильямс дождался, когда его юрист скроется за поворотом дороги на черном внедорожнике. Затем повернулся к гостям и произнес: «Предлагаю перейти в кабинет. Там нам будет удобнее». «Я бы начал с проверки дома на жучки и установки новых камер», — по-деловому проговорил Юрий Калинин. «Мои ребята ждут в машине. Вы же за этим нас пригласили». «Не только, Юрий. У меня будет к вам еще несколько просьб, но об этом позже. Вынужден согласиться с вами. Пока Кортинса нет, нужно успеть многое», — жестко проговорил Адам. «Если вы не доверяете Кортинсу, почему же он до сих пор занимает должность вашего юриста?» — не удержался от едкого вопроса Ульянов. «Все очень непросто, Тимофей. И я все объясню в кабинете», — заверил Уильямс. Только мне не суждено было узнать тайны Адама. Как раз в этот момент прозвучал рингтон сообщения на моем смартфоне. Я посмотрела на экран. Василиса просила меня подняться к малышкам. «Жаль вас покидать, но мне нужно к детям», — объяснила я мужчинам. «Тимыч, Юрий, надеюсь, вы не уйдете, не повидавшись со мной». «Никак нет, тетушка», — весело хмыкнул племянник. «И я бы хотел с вами переговорить, Милана», — кивнул мне Калинин. «Я поднимусь к тебе, когда мы закончим», — пообещал Тимофей. Стоило мне подняться на второй этаж, как я услышала детский плач. Мои малышки были чем-то недовольны, но когда я зашла в комнату, они сразу затихли. «Ишь вы, маленькие хитрули, это вы так мамочку звали?» Ласково спросила Василиса. Улыбнулась крошкам и перевела взгляд на меня. «Извини, Милана, эти будущие певицы устроили настоящий концерт». «Ничего страшного, просто моим дочкам понадобилась мама». Улыбнулась я двойняшкам, лежащим на большой широкой кровати. «Как вы тут? Зачем няню расстроили?» Тоня внимательно посмотрела на меня, протянула ручку и что-то прогулила. Вслед за ней до шутка потянулась ко мне. Мое сердце пело от этой картины. Когда-то я мечтала именно о таких счастливых моментах материнства. Хотелось почувствовать эту удивительную связь матери и ребенка. Я успела покормить дочек, когда в дверь постучали. «Милана, это Тимофей. Я могу зайти?» Раздался голос из-за двери. «Заходи!» — откликнулась я. Тимыч сначала заглянул в комнату и лишь потом полностью открыл дверь и зашел. «Вдруг ты кормишь этих замечательных крошек?» По-доброму хмыкнул мужчина. «С ума сойти, они же мне двоюродными сестрами приходятся!» Подошел он к малышкам, которые опять лежали на постели. «Привет, принцессы! Как вы тут?» Расплылся он в улыбке. Тоня тут же ответила большому брату радостной улыбкой, а Даша лишь внимательно посмотрела, словно изучая Ульянова. «Василиса, вы не хотите отлучиться ненадолго?» Уже серьезно спросил Тимофей. «Как скажете?» Кивнула няня малышек. «Пойду пока перекушу, чтобы после дать возможность Милане спокойно пообедать». «Спасибо, Василиса», — улыбнулась я женщине. Та еще раз кивнула и вышла. «Что вам рассказал Адам?» Приступила я сразу к той теме, что больше всего интересовало меня. «Извини, все рассказать не могу. Уильям спросил не распространяться о некоторых моментах. Там действительно все непросто. Но твоему мужу есть кому помочь. Кстати, представляешь, через кого твой благоверный вышел на Калинина?» Вопросительно посмотрел на меня Ульянов. «Я поняла, что Юрий пришел в этот дом не просто так. Но как так оказалось, что Адам сам позвонил Калинину?» Ответила я удивленным взглядом. «Не тяни, Тимыч, рассказывай». «Уильямсу посоветовал обратиться в Man in Black Борис Иванович Чаровский», сказал этот интриган, все же выдерживая паузу. «Чаровский? Тот самый Чаровский, который Чаркомбанк?» «Да, и кроме того, что он владелец заводов и пароходов, он настоящий отец Алекса Чернова. Для тебя, похоже, эта информация прошла мимо». «Верно. И я не знала данного факта». Задумалась я о хитросплетениях судьбы. «Получается, Чаровские — члены нашей семьи?» «Все так. Твоя сестра, моя мать, замужем за Николаем Игнатовым. Его дочь Марина вышла за Алекса Чернова. Ну а сам Чернов, как я уже говорил, старший сын Чаровского. Так что мы одна семья», — серьезно произнес Ульянов. «И я и сам удивился, когда узнал, что у твоего Уильямса партнер по бизнесу Борис Иванович». «Не понимаю, как такое может быть?» Задумчиво протянула я, смотря на Тимофея. «Зачем Чаровскому бизнес в Америке?» «Не в Штатах, Милана, у нас, в России». «Вообще ничего не понимаю», — покачал я головой. «Подробности, я думаю, Адам сам тебе расскажет. Но выскажу свое мнение. Мне показалось, что твой муж решил обосноваться в Москве более прочно, чем мы думали. Но разве это плохо? Неужели ты хочешь опять улететь от нас через океан?» «Я-то не хочу улетать, но Адам...» «Что-то я не уверена, что он хочет сохранить наш брак», — тяжело проговорила я. «Да и есть ли что сохранять?» «Это вам самим нужно решать. В таких делах советы третьего лица могут быть лишними». «Может быть, Тимыч и прав. Вопрос о предполагаемом разводе необходимо решать и нам с мужем. Но сначала мне бы самой понять, насколько я хочу сохранить брак. Пока в моей голове сплошная каша». «Тим, так что вам рассказал Адам?» Решила сменить я тему. «Твой муж поведал нам интересную историю, Милана. Как оказалось, его планомерно подставляют уже около года. Думаю, ваши так называемые измены — дело рук все того же врага Уильямса». «Тим, ты сейчас чисто из мужской солидарности покрываешь Адама?» Недовольно фыркнула я. «Да нет, все не так однозначно, как казалось бы», — покачал головой племянник. «Конечно, я же не собственного мужа видела в постели с другой», — на повышенных тонах произнесла я, не справившись с чувствами. «Ты видела измены Уильямса, а Адам получил фото по электронке, где ты развлекаешься с двумя мужиками». Ошеломил меня Ульянов, и я, конечно же, не смогла сдержаться. «Нет, ничего подобного не было никогда!» Категорично выпалила я. «Вот и я про то. Ты сама подумай, Милана. Вас могли подставить». «Ну, кому это нужно?» Застыла я на фразе. Хотя после общения с Кортинцем я уже не удивлюсь ничему. До сих пор в ушах его вчерашние слова о том, что он выкинет меня из дома. Крайне неприятный тип. «Может быть, это был он, может и нет. Доказательств пока нет. Именно этим и будет заниматься Юра Калинин. Он обещал напрячь друзей в Штатах, да и в Москве его парням предстоит немало поработать». «Думаешь, мне безопасно оставаться в доме Адама?» Осторожно спросила я. «Да, сейчас дом напичкан камерами. Осталось ждать результата. Скоро у тебя появится еще одна няня. Круглосуточная помощь, так сказать. Мирослава тебя и защитит, и информацию соберет для Калинина. Кроме нее в доме появится еще три человека Юра». «Юрий хотел поговорить со мной о чем-то», — вспомнила я. «К сожалению, Калинину пришлось уехать. Работы ему предстоит немало, но он обещал связаться с тобой сегодня-завтра». «Понятно. Сейчас от безопасности Адама зависим мы с девочками. Так что чем быстрее Юрий все раскроет, тем быстрее в этом доме настанет мир». «И подумай, Милана, может, стоит поговорить с Уильямсом? Спокойно все выяснить, раскрыть свои карты друг перед другом». «Я подумаю, Тимыч, подумаю».